Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые зрители Славянского радио. Меня зовут Илья Михнюк. Сегодня 20 сентября. Прошел семинар вводный, посвященный теме «Новая концепция образования на завершающем этапе глобализации в 21 веке». Рассматривались вопросы содержания образования, системные противоречия, существующие в рамках существующей сферы воспитания, развития и обучения детей. Также вопросы подготовки кадров интересовали участников. Ну и, соответственно, новые принципы и подходы, которые в современных условиях необходимо реализовать, чтобы устранить вот эти вот существующие системные противоречия. Данный семинар проходит ежемесячно, поэтому прошу тех, кому не безразлично будущее нашей страны, наших детей, кто хочет детям дать качественное образование, приходите, ждем вас. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.